Кавказские диалекты числом 6 географически делятся на две группы. На севере — лезгинский и черкесский, на юге — грузинский, сванский, лазский и менгрельский. У этих 6 диалектов общее 20-ричный счет, фонетика, столь же богатая согласными, как бедная гласными. И если я выбрал из этих 6 диалектов именно менгрельский, то из-за благозвучности самого этого наименования, а также в результате справки в атласе античной географии, показавшей мне, что современная Менгрелия — это древняя Колхида. Все выгоды такого моего выбора очевидны — романтизм и классицизм, аргонавты и янычары. А главным образом, почему не сказать откровенно, этот несравненный диалог, Фарнас, в Колхиде вы могли бы объясняться так. Ксифарес, могу, в Колхиде я, могу и здесь. Но все это была бы лишь литература, если бы в библиотеке словесного факультета я не разыскал труд, посвященный менгрельскому языку. Сначала я потратил на поиски целый час. Я слышал про прекрасные работы по кельтскому языку, сделавшие Фердинанда Жерара славным соперником Абруа де Жубенвиля, Жозефа Лосса де Тена, но я не знал, что он изучал и азиатские языки. Эту подробность мне любезно сообщил библиотекарь факультета и дал названное мною выше сочинение, а равно и труды Потца и Овелака, которые своими полезными обобщениями могли облегчить мне подход к пугающей техническими трудностями работе. Позднее я за собственный счет приобрел сочинения на английском и немецком языках. Пожалуй, не лишне отметить, что я свободно говорю на этих двух языках, и они позволили мне углубиться в изучение менгрельского. Словом, благодаря упорной работе, меньше чем через год, я основательно освоился с этим диалектом. Не хватало мне лишь, и до сих пор не хватает, случая проверить свои знания. Если бы сейчас какой-нибудь злой шутник вздумал мне доказывать, что менгрельский язык — только выдумка филологов и лингвистов, я был бы бессилен противопоставить этой шутке какой-нибудь фактический довод. Во всяком случае, лично я цели своей достиг. Последующий рассказ покажет, что даже в некотором смысле я шагнул дальше этой цели. Как-то в феврале 1916 года, когда я по обыкновению собирался засесть за свою работу в факультетской библиотеке, вошел туда мой друг-библиотекарь. Он беседовал с каким-то черноусым господином. Он представил меня ему. Это был господин Жермен Мартен, профессор юридического факультета в Монпелье. Очень милый человек. «Менгрельский? Здорово!» — сказал он, узнав, над чем я работаю. «И вы думаете когда-нибудь использовать его, этот ваш менгрельский язык?» — прибавил он, выдавая тот практический дух, который все более становится характерным для французских университетских ученых.